Google, компания, имя которой стало нарицательным, создала сеть партнеров и сильный всемирно известный бренд исключительно путем популяризации своих услуг. Ничего подобного в таких масштабах раньше не делалось. Несомненно, ей помог интернет. Однако прибыльность Google наверняка упадет, если компанию заставить тратить деньги на рекламу и маркетинг в целях повышения известности бренда. Гуру в сфере маркетинга Питер Силли в разговоре с одним из авторов этой книги заметил, что Брин и Пейдж отвергли его совет изучить мнение потребителей о бренде под тем предлогом, что они не желают расходовать деньги на рекламу. Они высокомерно относятся к необходимости укреплять бренд и общаться с потребителями, сказал Силли. Эти парни даже не знают, что символизирует их бренд. Программисты и есть программисты. Несмотря на то, что распространение порнографии в интернете – очень прибыльный бизнес, одно время Google заявляла, что не размещает рекламу из разряда «только для взрослых». Однако в преддверии IPO ее автоматизированная система регистрации уже не блокировала такие объявления, что означало появление еще одного правового риска. Компанию также могли привлечь к ответственности за размещение рекламы лекарственных препаратов, финансовых услуг, алкогольных напитков или огнестрельного оружия. Исходя из опыта других новоиспеченных ОАО, можно было предположить, что вскоре после IPO Google ждет утечка мозгов. Щедрость, с которой Ларри и Сергей раздавали фондовые опционы новоиспеченным сотрудникам компании, когда та еще была закрытым акционерным обществом, и отсутствие жестких ограничений на продажу акций означали, что обратить акции в наличные и уйти из Google будет довольно несложно. В Силиконовой долине компании-новички выслеживали и переманивали таких специалистов к себе. Помимо этого, сотни сотрудников Google, в одночасье ставшие миллионерами, могут лишиться мотивации. Сможет ли компания создать финансовые стимулы, необходимые для привлечения толковых специалистов, уже не имея возможности выделять им фондовые опционы? Наконец, как быть, если Сергей и Ларри решат, что управлять Google им уже неинтересно и примутся за какой-нибудь другой проект? Если мы потеряем Эрика, Ларри, Сергея или других менеджеров высшего звена, то вряд ли сможем реализовать нашу бизнес-стратегию, предупреждала компания. Но хуже всего было то, что Google проходила ответчиком по многомиллиардному иску, поданному Overture, теперь уже дочерней компании Yahoo, в котором утверждалось, что система размещения рекламы Google аналогична той, что разработана и запатентована Overture. В лучшем случае Google придется выплатить Yahoo лицензионное вознаграждение или постоянно перечислять ей определенные суммы. В худшем компания будет вынуждена внедрить другую систему размещения рекламы. Комиссия же по ценным бумагам и биржам начала расследование в отношении внутренних процедур компании. Google выпустила огромное количество фондовых опционов и акций, не зарегистрировав их и не предоставив своим сотрудникам-акционерам информацию о финансовых результатах компании. Сам факт проведения такого расследования накануне IPO – серьезный удар для любой фирмы. Как же могли главный юридический советник и юрисконсульты Google допустить это? Эксперты высказали предположение, что Ларри и Сергей не хотели, чтобы сотрудники-акционеры узнали, сколько денег зарабатывает компания, так как опасались утечки информации. А посему, несмотря на законодательные нормы, предпочли держать эти сведения в тайне. Необычный способ продажи акций посредством онлайн-аукциона тоже не был лишен изъянов. Электронный аукцион может породить явление, известное как проклятие победителя, вследствие чего инвесторы могут понести убытки, предупреждала компания. Отдельные победители торгов, возможно, сочтут, что они заплатили слишком много за наши акции и постараются поскорее их продать, чтобы избежать значительных убытков в случае, если курс акций начнет падать. Поскольку близилась середина лета, а комиссия по ценным бумагам и биржам все еще не завершила анализ механизма функционирования онлайн-аукциона, большинство экспертов сходилось на том, что Google выйдет на фондовую биржу не раньше дня труда, отмечается в США в первый понедельник сентября. Поисковый гигант, похоже, собирался заработать на размещение акций миллиарды долларов, а в августе, когда Уолл-стрит традиционно погружается в дремоту, компании-тяжеловесы IPO не проводили. В это время года Инвестиционные банкиры и крупные клиенты, в том числе руководители компаний и инвесторы, уходили в отпуск. Но Ларри и Сергей делали все наоборот. Процесс подготовки к IPO отнимал у них много времени и не позволял полностью сосредоточиться на работе. Чем быстрее они проведут торги, тем быстрее все станет на круги своя. Вот почему летом 2004 года они не сбавляли обороты, даже несмотря на то, что всплывали все новые и новые вопросы, из-за чего тон прессы в отношении Google в этот период становился все менее и менее доброжелательным.